Глава 16. Даннер. Кэтрин увидела его лишь мельком. Человек бежал по петляющей тропинке ко дну каньона, но узнала сразу. Седые волосы, при прошлой встрече она их не видела, и та же, удивившая ее тогда, легкость и гибкость в движениях. На то, чтобы перехватить Даннера, потребовалось бы минут 5. И за это время она вполне могла потерять его. Кэтрин торопливо набрала номер Гало. «Засекла Даннера. Он один. Где, черт возьми, Ева?» «Не знаю. Мы потеряли их после того, как они начали подниматься по западной стене каньона. Нам с Джо пришлось разделиться». Кэтрин выругалась. «Плохо. Попробую вычислить, где он оставил Еву. И в каком состоянии? Жива? Ранена или...» «Где ты, Гало?» «На тропе на стене каньона». «Тогда от тебя помощи мало. Даннер бежит вниз». «Подожди меня. Сейчас буду». «Некогда. Я не позволю ему выйти из каньона, пока он не скажет, где оставил Еву. Если она без сознания, поиски могут затянуться надолго». «Подожди меня». В трубке раздался щелчок. Он отключился. Времени на ожидание не было, и не было возможности действовать сообща с Гало. Теперь каждый сам по себе. Кэтрин огляделась. Если получится перебраться с того раскидистого дуба, нависающего над склоном, и спрыгнуть с ветки на следующий виток тропы, она сможет прилично сократить дистанцию. Она сунула телефон в карман куртки и стала пробираться к дубу. «Беги! Только не поскользнись на этом проклятом сланце», — говорил сам себе Даннер. «Один неверный шаг, и полетишь в каньон, до дна которого добрая сотня футов». Но видеть тропку под ногами ему мешали слезы, застилавшие глаза. Он убил Бена. Как здесь оказался мальчишка? Зачем он сюда пришел? У него и в мыслях не было стрелять в Бена. После Джона парнишка был самым близким ему человеком. Он хотел защитить его, позаботиться о нем. И вот теперь Бен мертв. Мертв, как и та маленькая девочка. Он убил его, как убил раньше Бонни. Нет, не он демон, а Блэк. Это Блэк убил Бонни. Он не хотел ее убивать, но убил. Если смог убить Бена, то мог убить и Бонни. «Стоять, Даннер! Не с места!» Из кустарника, росшего у тропинки, выскочила женщина с пистолетом в руке. Высокая, стройная, темноволосая, со слегка раскосыми глазами в обрамлении длинных ресниц. Знакомое лицо. Кэтрин Линк, та самая, что была с Джоном на бою. «Где Ева, ублюдок?» — жестко спросила женщина. «Успеешь ответить за 10 секунд, проживешь немного больше». Ева. Ему не стоило убегать, даже если он убил Бена. Ева ведь еще жива. Он подвел Бонни. Но все еще можно поправить. Только сначала нужно выпутаться из этой ловушки, а уже потом снова заняться поисками матери девочки. «Она мертва?» Даннер покачал головой. «Она вырвалась и убежала. Не надо было ей этого делать. Девочка хочет другого». «Где она?» «С Беном», — он всхлипнул. «Я убил Бена. Как же больно! Уходи! Избавься от нее!» Даннер нырнул влево и носком ботинка выбил у нее оружие. Пистолет выстрелил, и пуля срикошетила от стены каньона. В следующее мгновение он уже несся через кусты, не обращая внимания на шипы и колючки. Кэтрин бросилась за ним. «В сторону! Устрой ей ловушку! Не сейчас. Беги, Беги, беги, прочь! От детей в том полыхающем доме в сирийских горах! Прочь! От Бена с кровавым цветком на рубашке! Прочь! От Бонни, съежившейся в багажнике его машины! Бонни! Стой! Донесся до него сзади голос Джона. «Не заставляй меня гоняться за тобой!» Джону было больно. Даннер всегда чувствовал его боль как свою. Сколько раз он разыскивал Джона, когда тот убегал из дома от родителей. Джон всегда старался спрятаться, но он каждый раз его находил. «Ты еще можешь все поправить!» — крикнул Джон. «Я помогу тебе, Тед, но ты должен сдаться. И скажи, где Ева?» Он продолжал бежать. «Стой! Остановись же, ради Бога! Или мне придется стрелять! Не вынуждай меня делать это, Тед!» Даннер оглянулся и увидел, что Джон уже поднял пистолет. Он продолжал бежать. Звук выстрела догнал его уже после того, как пуля ударила в коленную чашечку. «Боль!» Он упал на землю, а когда попытался, опираясь на дерево, подняться, из кустов выскочила Кэтрин Линк с пистолетом в руке. «Надо было остановиться», — процедила она, глядя на него холодными, бесстрастными глазами. Еще секунда-другая, и к ним подоспел Джон. «Я бы сам это сделал», — бросил он Кэтрин. «Верю. Но ты ждал бы, пока он сдастся, а мне надоело с ним нянчиться». Она наклонилась и забрала у Даннера пистолет. «Ева жива? Отвечай! Имей в виду, ложь не пройдет!» «Да, ее не обманешь». Впервые увидев эту женщину, он принял ее за демона. «Далилу! Такую же прекрасную и смертоносную!» «Жива! Но вы ее не получите! Это неправильно! Я буду драться за нее! Она принадлежит девочке!» «Тронутый!» — Кэтрин повернулась к Джону. «Позвоню Джо. Может, ему что-то известно. Хочешь поговорить с Даннером — давай. Не хочешь — я сама потолкую». Джон подошел ближе. «Почему? Почему ты не сказал, что болен?» Его голос срывался. «Я бы не бросил тебя. Я бы помог. Я ж любил тебя, черт возьми!» Даннер покачал головой. Слова Джона причиняли ему боль. «Не мог!» Кэтрин убрала телефон и повернулась к ним. «Ева в безопасности, Джо с ней сейчас. Я сказала ему, где мы». Гало облегченно вздохнул и посмотрел на Даннера. «Ты не тронул ее?» «Может быть, мы еще...» «Уходи, Джон». «Не могу!» «Это ведь не ты убил мою дочь?» «Я знаю, что не ты. Ну же, скажи!» Конечно, он мог бы сказать, что Бонни убил демон. Он мог бы назвать его имя Блэк. Но что, если это не так? Бонни. Его голова раскалывалась. Он чувствовал, что вены на шее так набухли, что готовы лопнуть. Бонни. «Нет!» Он рванулся вперед, прочь от ужасной убийственной правды. «Не с места!» — крикнула Кэтрин. Он не обратил внимания на окрик. Он ковылял, волоча раненую ногу, припадая на каждом шагу. Кэтрин сделала шаг вперед. «Стой, Даннер!» «Бонни!» Он споткнулся, упал и полетел, кувыркаясь по крутому песчаному склону вниз, на дно каньона. «Что случилось?» — выдохнула Ева. Они с Джо остановились на скале, над тропой, на которой находились Галло и Кэтрин. Внизу, по песчаному склону, катился Даннер. «Он же разобьется!» «Не обязательно. Песок смягчит падение». Джо взял ее за локоть, и они побежали вниз. «Я сам о нем позабочусь», — мрачно добавил он. Ева знала. Джо настроен решительно. А вот у нее к злости примешивались страх и печаль. Откуда они взялись? Даннер был убийцей и пытался застрелить Джо. Он убил Бонни и, может быть, того парнишку Бена. Гнев и жажда мести – естественные в этих обстоятельствах чувства, но перед глазами стоял другой Даннер, тот, что с улыбкой смотрел на шестимесячную Бонни, а потом подобрал ее игрушечного зайца. Какая трагедия! Но все трагедии рано или поздно заканчиваются. Она споткнулась и едва не упала, но ее удержал Джо. Джо. Он всегда рядом, всегда готов помочь, поддержать, защитить, как когда-то Даннер защищал Джона Галло. Если бы тогда пошло по-другому, если бы она впустила Даннера в свою жизнь, когда Бонни была малышкой, может быть, он также защищал бы и любил ее? Может быть, все было бы иначе? Но что сделано, то сделано. Она же обычный человек. И играть Еве пришлось теми картами, которые ей сдали. «Вниз!» Джо схватил ее за руку и потянул за собой по песчаному откосу. «Вижу только Кэтрин. Где же Галло?» «И Даннера не видно. Может, он...» Она не договорила, потому что увидела Даннера. Он лежал на спине у самого дна каньона, в крови. Падая, Даннер наткнулся на сломанный сук, острый конец которого торчал теперь у него из груди. Ева остановилась рядом с Кэтрин, в нескольких ярдах от Даннера. Галло, опустившись на колени, осматривал рану. «Он мертв?» — шепотом спросила Ева. «По-моему, нет». Кэтрин запыхалась и тяжело дышала. «Еще нет. Мы сами только что подоспели. Джон пытается оценить его состояние». Ева бросила взгляд на Галло. Бледный, темные круги под глазами, на правой щеке глубокая царапина. Он прошел через ад и выглядел соответственно. «Думаю, шансов мало». Кэтрин покачала головой. «Я могу вызвать помощь», — она посмотрела на подругу, — «если ты этого хочешь. В любом случае он долго не продержится. Так что мне делать? Знаю, ты долго искала убийцу дочери. Если хочешь, я дам ему уйти». «И тогда вина за смерть Даннера ляжет и на Кэтрин», — подумала Ева и покачала головой. «Ты права, долго он не протянет». Она взглянула на Галло. «Можешь звонить. Если выживет, тогда и разберемся». Кэтрин достала телефон. «Мы в каньоне. Вокруг камень. Поднимусь выше, может быть, поймаю сигнал». Она направилась к полянке за деревьями. «Джо, у тебя спутниковый? Если у меня не получится, попробуй ты, ладно?» Джо нахмурился. «Может, наплевать? Выживет?» Он посмотрел на Еву. «Ладно, но только это бесполезно». «Наверное, Джо прав», — подумала Ева. «Но кто знает, что правильно, а что нет? Она, по крайней мере, этого не знала. Так много всего случилось, столько боли выпало каждому. Она видела боль в глазах Галло, чувствовала во всех своих воспоминаниях». «Он плох?» — Ева положила руку ему на плечо. «Что думаешь?» Он тряхнул головой. «Я не могу остановить кровотечение. Не знаю, какие органы задеты». «Кэтрин и Джо пытаются вызвать помощь». «Вот ж не ожидал». Галло протянул руку и осторожно погладил Даннера по волосам. «Он всегда был добр ко мне, Ева». «Знаю». «Это какое-то безумие. Не могу поверить. Он убил мою дочь». Галло, не глядя, коснулся ее руки. «Нашу дочь». «Нашу дочь», — повторила Ева. В этот миг они были так близки, как никогда при жизни Бонни. «Да, безумие. Твой дядя был не в себе. Он рассказал мне, это был несчастный случай. Он думал, что спасает ее. Ты ему веришь? Да. Но боль-то остается. Боль остается, но в одном мне легче. Я всегда боялась, что Бонни умирала в страхе. Это был мой худший кошмар. Так он пытался спасти ее. В глазах Гало блеснули слезы. Как пытался спасти и меня. И меня он спас. Но не спас. Больно. Даннер вдруг открыл глаза и посмотрел на Гало. Я упал. Да, Гало взял его за руку. Но я позабочусь о тебе. Как? Ты же мальчишка. Подожди минутку. Я поднимусь, и мы вернемся в нашу хижину. Думает, что они в лесу, в Висконсине, решила Ева. Взгляд Даннера остановился на ней. Я знаю тебя. У тебя девочка. Да. Он вдруг напрягся. Демоны! Не дай демонам найти ее! Я оберегаю ее. Всегда. Но я должен помочь. Должен! Он закашлялся, и из уголка рта побежал на подбородок кровавый ручеек. «Умирает», — поняла Ева. Сомнений уже не оставалось. «Вы мне не нужны. Моя Бонни в безопасности. Я присмотрю за ней». «Нет, это мое дело», — Даннер мотнул головой. «Я должен. Неважно, что боюсь. Я должен». «Я заменю тебя, Тед», — сказал Гало. «Отдохни». Даннер впился в него взглядом. «Я пытался спасти ее, Джон. Ради тебя». «Знаю». «Не получилось. Я подвел тебя. Подвел ее». Он закрыл глаза. «Уходи». «Нет». «Уходи». Даннер отнял руку. «Не хочу». «Уходи!» Выносить это Ева больше не могла и, повернувшись, отошла в сторону и сложила руки на груди. «Уведи его, мама!» «Бонни?» «Уведи моего папу! Они оба мучаются! Я не могу помочь ему!» Поколебавшись, Ева вернулась к Гало. «Идем, Джон! Оставь его!» «Нет!» «Оставь его», — повторила она, глядя ему в глаза. «Он обойдется без тебя. Поверь мне». Секунду-другую Гало недоуменно смотрел на нее, потом медленно поднялся. «Тед умирает», — Ева кивнула. «Ему больно из-за того, что ты с ним. Он чувствует себя виновным. Отпусти его, Джон». Она взяла его за руку и отвела на несколько шагов. «Так будет!» Гало замер, словно прислушиваясь к чему-то. «Бонни?» «Неужели он тоже почувствовал ее присутствие?» «Нет!» «Увидел!» «Бонни была здесь!» Она стояла над Тедом Даннером и смотрела на него сверху вниз. С состраданием, нежностью, печалью. «Что ты делаешь, Бонни?» Но Бонни не слышала и не замечала никого, кроме лежащего у ее ног человека. Даннер открыл глаза, увидел Бонни и замер. «Уходи. Я не виноват. Я пытался делать то, что ты хотела. Почему ты преследуешь меня?» «Потому что ты не хочешь меня слушать». Бонни опустилась перед ним на колени. «Ты никогда не слушал меня, Тед. Но теперь выслушаешь, правда?» «Нет. Я хочу, чтобы ты ушла». «Потому что боишься меня», — Бонни улыбнулась. «Ты не должен меня бояться. Я не чужая тебе. Мы давно вместе». «Ты не понимаешь». «Понимаю. Ты боишься, что я сержусь на тебя, что я хочу наказать тебя. Да. Ты думаешь, что это я сделал с тобой то? Ты не веришь, что это был демон? Я не верю в демонов. Она взяла Даннера за руку. Он вздрогнул и попытался отодвинуться. Нет, не отнимай руку, и страх пройдет. Ты не меня боишься. Ты боишься тьмы. Ты долго был во тьме и не мог из нее вырваться. Иногда она немного рассеивалась, но потом, когда ты не ждал, снова сгущалась. Так? И тогда приходили демоны. Но сейчас светло, и ты можешь заглянуть в каждый уголок. Демонов нигде нет. Их не будет больше. Он посмотрел ей в глаза. «Обещаешь?» «Обещаю». Молчание. «Ты не сердишься на меня?» «Я никогда на тебя не сердилась». «За что?» «Я всегда знала, что ты не желал мне зла, что увести меня в тот день тебя заставила любовь, любовь к моему папе, даже ко мне. Я всегда пыталась сказать тебе это. Я виноват перед тобой. Прости меня. Я хотел сказать это тебе, но было поздно. Все слишком поздно». «Нет, нет. Слишком поздно не бывает. Ты сам увидишь. Я помогу тебе». «Правда?» «Показать?» Молчание. А потом лицо его осветила улыбка. «Новое начало. Дорога будет долгой и трудной, но в моих силах изменить конец. Я могу начать заново». «Ты это увидел? Здесь всегда все меняется», — Бонни наклонилась и прошептала. «А теперь засыпай. Пора. Не бойся, я буду с тобой. Не дам тебе потеряться». Она улыбнулась. «Я многому научилась, Тед. И ты научишься. Просто держи меня за руку. Не отпускай». «Бонни». Он тоже улыбался светло и радостно. «Не отпущу». Даннер закрыл глаза. «Любовь. Столько любви». По щекам Евы побежали слезы. А потом Бонни ушла. «Мой бог!» Гало вернулся к дяде и стоял, вглядываясь в его лицо. Даннер ушел тоже.